ведь через несколько минут им предстояло проститься и разойтись. Молчание было невыносимо. И он, чтобы снять это напряжение, замурлыкал под нос печальную тему из только что слышанной музыки балета. Уж если раз ответ зловещие карты дали, напрасно им мешать, и то, что нам они в гаданье предсказали, вновь станут повторять. Светлана услышала, остановилась, его тоже остановила, дернув за рукав, повернулась к нему лицом, широко раскрыв черные глаза в опушенных снегом ресницах. «Ты что поешь? Причем здесь Кармен?» «Какая Кармен?» — в свою очередь удивился он. «Да как же? Ведь ты поешь гадание Кармен. Вот веселый случай. Шел человек с Прокофьева, а пел Бизе, смотрел балет, а мычит из оперы. Рыжов, бедненький, у тебя неважно со слухом. Тебе в детстве слон на ухо наступил, да? Но ведь из Кармен ты поешь правильно, точно, не фальшивишь». «Я не знаю», — растерялся он. «Вообще у меня приличный слух. Разве ты из Кармен?» «Послушай, Рыжов, а может быть, ты неравнодушен к цыганкам? А? Признайся. Ничего не будет, я ведь понимаю, что Джульетта слишком пресна. Может быть, тебе надо было идти не в Большой, а в Ромен?» «Мне один человек советовал обязательно пойти в Ромен», — вспомнил Алексей, улитинский наказ. «Но я уже не успею, мне завтра уезжать». Светлана выдернула руку из-под его руки. Они опять шли в молчанье, и Алеша все недоумевал, как же это получилось, что он вдруг запел из Кармен. Да, конечно. Теперь он услышал опять это низкое, рвущееся из дремучих глубин души меццо, так похожее на голос Клары Истоминой, напрасно избегать правдивого признания, судьбы своей бежать. Но ведь она никогда не пела ему этого. Что за странность происходит с ним? «Когда ты снова будешь в Москве?» — сказала Светлана. «Позвони. Ты знаешь телефон? И приходи к нам. Мама очень будет рада, ты ей понравился». «А папе?» — вежливо осведомился Алексей. «Папа сказал, что ты еще не состоялся. Вот». Она помедлила, видимо, размышляя, договаривать ли, что там еще сказал про него папа, и внезапно, ожесточаясь, добавила: «Он сказал, что тебе еще рога не обломали. Вот». Алеша снял с головы пыжиковую шапку и, сразу почуяв, как на теме легли снежинки, провел по нему ладонью туда-сюда, по-шерстке. «А у меня нету. Что ломать?» «Не знаю, может быть, подождать, пока вырастут. Ну, разве что». Они рассмеялись, все-таки это развеселило обоих насчет рогов. Что вот надобно их обломать, рога, чтобы молодой человек поскорее состоялся, возмужал, созрел, набрался мудрости. А ломать, оказывается, и нечего. Рога-то еще не выросли. Ну как тут быть?» «Дальше не ходи», — сказала Светлана Дагирова, преграждая ему путь пестрой варежкой. «Я не люблю, когда у подъезда топчутся. Вроде бы надо в дом звать, поить чаем, а я не пускаю, не зову, чаю жалко. Дальше не ходи». Они остановились у большого каменного моста, у предмостья, там, где кривой и узкой тропочкой сбегает вниз к Москве-реке Лебяжий переулок, весь в снегу, как в пуху. «Послушай, Рыжов, ты что-то знаешь?» Она опять приблизила к нему черные свои, как полыньи, глаза. «А что ты знаешь?» «Я ничего не знаю», — сказал он. «О ком или о чем?» «Нет, ты не понял». Она в досаде притопнула ногой. «Сначала, когда мы познакомились, ну, вчера же, вчера вечером, я подумала о тебе, что ты совсем прост, даже глуповат чуточку. Нет, ты не обижайся, я ведь сказала, что это вчера. А потом присмотрелась, и мне показалось, он что-то знает. То есть это я о тебе подумала, будто бы ты что-то знаешь, понял?» «А что, что именно?» «Ну, как же я могу сказать, что и что именно? Если я сама этого не знаю, никто другой не знает, никто, кроме тебя». «А-а-а, но что я должен знать?» «Должен? Ничего. Я просто подумала, что ты знаешь. Ведь, наверное, кто-то знает хоть один. Вот я и подумала, что это ты». Она смотрела на него с надеждой и даже как будто с мольбой. Алексей долго обдумывал сказанные ею слова и заданный ею вопрос. Он как бы исследовал всего себя, все, что носил и ощущал в себе, пытаясь найти то, чего ей хотелось. Нонт про себя знал и был совершенно уверен, что ничего такого нет.